Глава 35. Все время перелета до Ваэла я провела в состоянии какого-то полусна. Кажется, собственный разум отказывался верить в происходящее, поэтому от всего стремился отрешиться. Часы пассивной апатии и разочарования в собственной судьбе сменялись порывами нездоровой активности и желанием с боем прорываться на свободу. То, что я в случае развития предусмотренного алагарном сценария потеряю именно ее, не оставляло сомнений. Даже на старском звездолете за мной постоянно наблюдали, совершенно не позволяя расслабиться и прийти в себя. А главное – не давая возможности сосредоточиться и все обдумать. Жизненную энергию мужа я не ощущала давно. Почти с тех пор, как больше недели назад Стархи из Верховного Комуса спешно, не дав толком попрощаться ни с кем из своих, перенесли меня на флагманский звездолет Нренской эскадры. Тогда я еще чувствовала Рида, напряженно, боясь утратить и это ощущение, сосредоточившись на его уже незримом присутствии. Но постепенно, по мере удаления флагманского корабля и транспорта Рида друг от друга, пропала и эта связующая нить. Теперь единственным родным и согревающим теплом для меня оставался огонек внутри меня, наш растущий ребенок. Сосредоточившись только на восприятии нашей дочери, я отрешилась от всего внешнего, слабо реагируя на приторное внимание окружающих. Просто оставалась в своей каюте, спала, ела, грустила, иногда плакала. О будущем не думала. Как ни решай, с какой стороны на него не смотри, но если все сложится так, как описал Алагарн, то и места для мечтаний не останется. Впрочем, судьба никогда не была ко мне благосклонна. Подарив на время ивалонское счастье, сейчас лишь вернула меня в состояние привычной зависимости от сильнейшего и необходимости выжить любой ценой. Это угнетало. Был ли сейчас рядом кто-то сильнее меня? Вряд ли. Но толку и пользу от своих возможностей я не видела. Как безнадежно чувствовала себя, не умея использовать свои ресурсы. И назревший ранее вопрос не давал покоя. Смысл какой в моей силе, если в себя могу вместить то же количество энергии, что и любой другой старх? Вряд ли с таким скудным запасом древние проводники осваивали безжизненные суровые планеты. Им там негде было пополнять свой запас. Значит, я что-то делаю неверно. Мыслями к Риду старалась возвращаться реже. Просто решила для себя, что доверюсь ему слепо. Учитывая его продуманное и конструктивное отношение к жизни, он наверняка должен что-то придумать. Не такой он старх, чтобы вот так просто от своей семьи отвернуться. Я его подвела однажды, и это испытание наказанием судьбы считать буду. А ему доверюсь и дам шанс спасти меня в очередной раз. Если же он решил принять данный поворот событий, то так тому и быть. Не мне его судить. Особенно настойчиво своим вниманием одаривал меня сын Алагарна, Пирос. Но помимо общего нежелания с кем-либо сближаться, в этом Стархе меня настораживало нарочитое рвение и стремление сосредоточить все мои потребности на себе. Присутствие Пироса действовало удушающе. При этом он даже не пытался как-то расположить меня к себе, явно полагая себя самой желанной для меня персоной. «Витара, пора обедать!» — в очередной раз заявил этот старх, возникнув на пороге моей каюты, не посчитав необходимым даже поинтересоваться моим отношением к вопросу. «Мне становится плохо от многих запахов еды. Немного слукавила я, хотя с новым обонянием в перспективе сложности добавится на самом деле». Пирос поморщился. «Ах, конечно, вы же в положении. Хотя сейчас это вдвойне неудобно, да и обеспечение необходимо на двоих, и рассчитывать не на кого». «Почему?» – искренне удивилась я, все так же продолжая торчать в дверях, не позволяя старху войти в свою каюту. «Насколько я знаю, дела у отца вашего первенца пошли под откос, так что не стоит рассчитывать на значительную финансовую поддержку с его стороны. Лучше вам начать присматриваться к окружающим». При этом он бросил на меня многозначительный взгляд. «Одинокой женщине с ребенком тяжело в жизни без мужчины, способного их прокормить». Несколько опешив от такого вердикта, возразила. «Но я же проводник. Вполне возможно, что кому-то потребуются мои возможности, и таким образом я смогу получать определенный доход. Так что все не так трагично». И тут же, сообразив, что могу хоть что-то полезное разузнать, с улыбкой добавила. «Кажется, вы пробудили у меня аппетит. Сейчас соберусь и с удовольствием примкну к вам за обедом». Пирос кивнул мне с покровительственным видом и отступил назад, явно намереваясь дождаться моего появления. Смерчем пронеслась по каюте, натянула куртку, стянула волосы в низкий хвост и, обувшись, вышла за дверь. «Очень хорошо, что вы так практичны и убеждаемы. Это хорошее качество для жены». Шагая рядом со мной, просветил Старх. Мысленно вздохнув, почему-то подумала, что такой, как он, точно не снял бы с меня ошейник, и вовсе не по причине моей безопасности. Просто ему нужна была не жена, а послушная питомица. Разобраться во мне он даже не стремился. «И перестаньте уже ожидать, что всем вокруг нужен проводник. Какие востребованные услуги! Это смехотворно! Ваш шанс в том, чтобы удачно выйти замуж. Когда уже поймете, что вам и так повезло? Достойный супруг достанется. Для полукровки это невероятная удача». «Что, нашей расе не нужен проводник?» — усмехнулась я. «Зачем тогда весь этот кипиш с моим спасением?» «Привлекательная сама идея возрождения древней крови. На всякий случай». «А чем она привлекательна?» — удивилась я. «Если вы не намерены ее использовать. Вот на Эвалоне точно!» Опять сделала упор на том, в чем не сомневалась. «Да забудьте вы про этот Эвалон!» Раздраженно отмахнулся Пирос. «Сейчас им вплотную займутся, тем более, что имеется доказательство явного превышения полномочий со стороны гильдии, так что он будет нашим». «А выяснили, почему они так хотят удержать планету под своим контролем?» Уточнила я, напряженно ожидая ответа. «Гели-3, скорее всего». Ответ заставил меня досадливо поморщиться от очевидной поверхностности озвученного мнения, но и натолкнул на мысль. «Так что там с делами Рида? Что за сложности у него?» В самом деле, до момента похищения в этом плане все складывалось довольно успешно. Вон и транспортировщик появился свой. И что могло за несколько последних дней произойти, чтобы коренным образом изменить ситуацию? «Так разорился он». Безразлично пожал плечами мой спутник, заставив меня споткнуться на ровном месте. «С чего вы взяли?» В душе очень испугалась я. «Полетел за вами, вопреки здравому смыслу. Посчитал, что Нрены могут опоздать или не найти вас вовремя. И ради возможности прорваться сквозь кордон, я деталей не знаю, но они устроили на поверхности планеты настоящую панику, взорвав все имеющиеся у них цистерны с готовым топливом. Пока космические крейсеры гильдии отвлекались на взрыв, разбираясь в причинах происходящего, транспорт и сумел проскочить кордон и почти сразу в прыжок ушел. Вроде бы ни один выстрел их в итоге не задел. Зато владелец шахты этой теперь банкрот. Говорят, и так долгов было немало, а тут лишился всякой прибыли на будущий год, как минимум». Грудь сдавила тревожным волнением. Я знала, что Рид должен оплату еще за прошлый год всем Стархам из своей группы. Плюс запасы на будущий год тоже надо на что-то закупать. А еще же Изул из-за нас сверхтраты влез. Эх, мне бы на Эвалон сейчас. С моей помощью, остужая оборудование, можно было бы снова сработать в авральном режиме и максимально быстро выработать необходимый объем ценного топлива, чтобы заполнить наш транспорт и, выгодно сбыв его, обеспечить себя доходом. Страшно подумать, сколько же я неприятностей мужу причинила своей неразумной поспешностью. Может, и правда лучше ему без такой жены? Но тут же все упаднические мысли постаралась прогнать. Буду в него верить. И в нас тоже. Алагарн, наше совместное с его сыном появление за трапезой, отметил благожелательным взглядом. Понимая, что он рассчитывает на то, что я освоюсь в обществе его сына и потом с наибольшей долей вероятности выберу его в супруги, мстительно усмехнулась про себя. Что бы они там себе не воображали, другого мужа себе искать не буду. С этим внутренним настроем и прожила оставшееся время полета.